Часть четвертая. Выздоровление. После долгого перерыва, во время которого он сосредоточился на своем здоровье, вышли альбомы «Changes» 2020 и «Justice» 2021, где тема ментального благополучия стала центральной. Предшествующий им документальный сериал «Seasons» откровенно рассказал о его борьбе с депрессией, тревогой, зависимостью и болезнью Лайма, создав контекст для понимания новой музыки. Если «Changes» был в целом посвящен любви и стабильности, найденной в браке, то «Justice» еще глубже затронул личные переживания. В одной из самых пронзительных песен в его дискографии «Lonely» он пел о том, как ранняя слава лишила его детства и заставила чувствовать себя одиноким, несмотря на то, что у него было все. В треке «Unstable» он напрямую говорил о своих ментальных срывах, а в «As I Am» просил принимать его со всеми недостатками и шрамами прошлого. В 2025 году Джастин выпустил «Swag» и «Swag 2» с новыми треками и коллаборациями с другими артистами, что подтверждает активное творческое развитие его карьеры после перерыва. «Changes» и «Justice». Следующий альбом после «Purpose» вышел лишь спустя 5 лет. Но когда это произошло, стало ясно, что все изменилось. «Changes» стал еще одним крупным релизом, занявшим первое место в чартах и подарившим один из самых больших хитов Джастина — «Yummy». Однако по продажам альбом показал в первую неделю результат вдвое ниже, чем «Purpose» 5 годами ранее. Это по-прежнему был значимый релиз, но для многих критиков и поклонников он не стал мощным заявлением от артиста, который так долго не выпускал полноформатных альбомов и почти 5 лет не появлялся на публике. Всего год спустя он выпустил «Justice», который вновь дебютировал на первой строчке, как обычно, но продажи за первую неделю составили менее четверти от показателей «Purpose» 6-летней давности. Это не означало, что Джастин потерял свою актуальность. Он по-прежнему был огромным именем в индустрии, и все, что он делал, становилось событием. Но он меньше участвовал в пиар-акциях и рекламных кампаниях, как это было раньше, что и отразилось на цифрах. Конечно, это вовсе не говорит о падении популярности. В 2022 году Джастин Бибер побил рекорд Spotify по количеству ежемесячных слушателей среди всех артистов, достигнув отметки в 95 миллионов в год, последовавшей за его так называемым «провалом». «Justice», хоть и считался менее масштабным, чем его прошлые работы, благодаря огромной и вовлеченной фан-базе, в итоге набрал 9 миллиардов прослушиваний на Spotify и получил статус дважды платинового. Спустя 4 года после последнего релиза у него все еще было 80 миллионов ежемесячных слушателей. Он один из самых прослушиваемых артистов на платформе. Кроме того, у него по-прежнему больше подписчиков в Инстаграм, чем у Тейлор Свифт — почти 300 миллионов. Сказать, что Джастин упал в популярности, было бы огромным и неверным преувеличением, но по понятным причинам многие считали, что он вкладывал в музыку меньше сил, чем раньше. Однако, независимо от бессмысленных споров о цифрах и продажах, по-настоящему важным на этом этапе карьеры Джастина было то, что, казалось, он находится на пути к выздоровлению. Он шел к тому, чтобы стать счастливее, здоровее и лучше после всего давления, которому подвергался. После женитьбы, с его христианской верой, казалось, что в его жизни началась новая позитивная страница на пути к исцелению. Он даже говорил о важности терапии и о том, как она помогала ему наладить жизнь. В одном из треков из «Justice» он коснулся своей борьбы в детстве так, как никогда раньше. «Все знают, что мой дом стеклянный». И, возможно, это та цена, которую платишь за деньги и славу в раннем возрасте. Все видели меня больным, и мне казалось, что никому до этого нет дела. Они критиковали все, что я делал. После нескольких лет отдыха, чтобы оправиться от хаоса и стресса, вызванных украденным славой детством, он вернулся более позитивным и уверенным в себе человеком с двумя альбомами, которые полюбили его фанаты. Он женился, нашел отношения с Богом, и казалось, что Джастин сосредоточился на себе и встал на путь исцеления. Поэтому мало кто мог предсказать, что к 2025 году он окажется в центре внимания еще больше, чем когда-либо. СМИ продолжали следить за каждым его шагом, и его жизнь, казалось, начала рушиться с новой силой. Весь мир наблюдает за ним, даже при отсутствии новых альбомов на протяжении 4 лет. И хотя он лишь изредка появляется в контексте индустрии, имя Джастин Бибер еженедельно мелькает в заголовках, но теперь из-за событий куда более личных, чем его музыка. Появились заголовки о признаках того, что он эмоционально, психически и духовно истощен. Казалось, что, несмотря на документальный фильм «Брак» и новую эру исцеления, он начал двигаться назад без видимых причин. Несколько недавних историй Джастина в Инстаграме стали вирусными из-за довольно тревожных подписей. Он писал: «Вот как я себя чувствую, когда люди продолжают говорить мне, что еще есть над чем работать, после того, как я отдал все, что мог. Я не думаю, что кто-то из нас может это вынести. Ты просто должен постараться немного усерднее, и будешь таким, как я». Это неправда. Я слушал дураков, которые говорили мне работать усерднее, и попытки заслужить свое место в этой жизни не прекращаются, потому что я старался. Эти истории — лишь часть общей картины. За последние пару лет посты Бибера в социальных сетях постепенно становились все более интроспективными и мрачными. Он говорил о чувстве истощения, онемении и собственной никчемности. В одном посте он поделился, что чувствует, будто тонет из-за многолетнего подавления негативных эмоций. «В детстве мне всегда говорили «не ненавидь», но из-за этого я чувствовал, что мне не позволено испытывать это чувство. И поэтому я никому о нем не рассказывал». Он объяснил, что, скрывая свои эмоции, чувствовал себя подавленным и незащищенным. «Я думаю, мы можем избавиться от ненависти, только сперва признав, что она есть. Как мы можем не чувствовать ненависть после всех страданий, через которые мы прошли?» Он даже показывал фотографии, на которых выглядел уставшим, что заставило людей задаваться вопросом, не нужна ли ему помощь, пока не стало слишком поздно, и говорить о том, что Джастин находится на грани срыва или чего-то худшего. Обсуждения стали громче, чем когда-либо за всю его карьеру. Каждую неделю публиковались сотни статей и видео, утверждавших, что он теряет рассудок, что он на грани распада, и рисующих самую мрачную картину личной жизни певца. Они распространяются по интернету со скоростью лесного пожара. С другой стороны, эти рассказы часто оказываются противоречивыми слухами. В одних случаях говорится, что он исцелился и проводит время с семьей. В других, что он ужасный муж, который ненавидит свою жену. Иногда публикуют посты о том, какой он хороший отец своему сыну. В другие моменты о том, что он игнорирует ребенка из-за нервного срыва на публике. Какова бы ни была причина, он по-прежнему в центре внимания тысяч людей, статей, постов и видео. Каждый день в интернете болезненно отзывается в сердцах фанатов Джастина. Все искали объяснение тому, как он оказался в таком состоянии. После документального фильма все знали о его хронической болезни и употреблении наркотиков. Но это не давало полного объяснения его нынешнему состоянию. Сначала люди думали о заговоре, но со временем стало очевидно, что к Джастину Биберу в индустрии развлечений не относились с должным уважением. Поэтому вскоре возникло предположение, что Джастин мог стать жертвой эксплуатации. Настоящая трагедия в том, что индустрия развлечений поглотила жизнь Джастина и превратила ее в спектакль ради денег. Независимо от того, что вызывало его страдания, в конце концов, проблема была в том, что Бибер стал настолько большой звездой, что не может даже спокойно страдать. Даже если он не поет, даже если все, что он делает, выражает свою боль в пустоту, даже если он ушел из шоу-бизнеса, он слишком велик, чтобы оставаться незамеченным. Сейчас кажется, что Джастин очень далек от исцеления, и это воспринимается словно пророчество, которое сбывается само по себе. Новое начало. В 2020 году Джастин вернулся к музыке после почти 5 лет перерыва. Представив свой первый новый сингл «Ями» в рамках новой эры своих изменений. Если рассматривать ход его жизни как повествование, можно было бы ожидать, что эта песня станет неожиданным хитом. Люди были слишком строги к поп-карьере Джастина в детстве, без веских причин, что частично объясняет его бурную взрослую эру. У него были определенные проблемы со здоровьем и отношениями, но сейчас ему гораздо лучше. Он женат, посещает терапию и находится в значительно лучшем состоянии. Мир, по большей части, преодолел свою жестокую ненависть к этому канадскому певцу. Тем не менее, песня «Ями» звучит странно и вызывает ощущение холода. Многие помнят, что хотя песня и не получила широкой любви при выходе, избежать ее было невозможно. Джастин активно продвигал ее через музыкальные и лирические видео, реакции и коллаборации с блогерами. Существует множество ремиксов этой песни, включая кантри-ремикс на «Яме», в которой это та же песня, но исполнитель поет с плохим южным акцентом. Попытка манипуляции билборд-чартом была такой же бессовестной. Была опубликована фанмейт-инфографика с рекомендациями, как продвинуть «Ями» до первого места, создать плейлист с песней на повторе, слушать ее без снижения громкости, оставлять на низкой громкости во время сна. Можно представить, что приверженцы Джастина Бибера видели эту песню даже во снах. Вся эта схема работала лишь для того, чтобы песня потом уступила первое место другому исполнителю — Бокс Роди Ричу. Честно говоря, за пределами инфографики промо этой песни выглядело довольно стандартным. Но, к сожалению, для многих популярных поп-артистов такая ситуация кажется странной. Сколько версий песен выпустила Тейлор Свифт? Сколько ремиксов у Сабрины Карпентер? Целый альбом ремиксов. Определенно, так делали не только они. Многие артисты выпускают одну версию за другой, ремикс за ремиксом. Поскольку так сейчас устроена система продвижения, чтобы добиться номера один в чарте. Рекламные достижения не всегда отражают истинную популярность музыки, а скорее демонстрируют, насколько хорошо артисты могут мобилизовать своих поклонников для достижения нужных цифр. Сложно поверить, что кантри-ремикс не был достаточно хорош, чтобы вывести Бибера на вершину. Несмотря на то, что люди довольно быстро забывали песни «Ями» и «Changes» после их выхода, благодаря документальным фильмам на YouTube и интервью с Джастином, которые он стал давать охотнее в тот период, публика получила гораздо больше информации о том, как его ранняя поп-карьера повлияла на физическое и психическое здоровье. «Вы столкнулись лицом к лицу с Билли Айлиш, которая по-своему живет в другую эпоху, привлекая этим публичный взрыв успеха и внимания. Ты ее защищаешь?» «Да, я определенно ее защищаю. Для меня было трудно быть таким молодым, быть в индустрии и не знать, к кому обратиться. Все, вы знаете, говорили мне, что любят меня, а потом просто поворачивались ко мне спиной за секунду. Это тяжело. Поэтому я и хочу, чтобы она знала. Она может рассчитывать на меня. Я не хочу, чтобы она теряла это. Я не хочу, чтобы она знала, через что прошел я. Я никому этого не желаю. Так что если она когда-нибудь будет нуждаться во мне, она может просто позвонить мне». Несмотря на то, что он был готов вернуться в тур, Произошла пандемия, но это не означало, что для Джастина наступило спокойное время. На самом деле, можно уверенно сказать, что Джастин Бибер мог бы стать одним из самых продуктивных людей в 2020 году. Он выпустил второй документальный фильм, в котором, по всей видимости, чувствовал себя очень хорошо, был вдохновлен новой музыкой, сотрудничал с Арианой Гранде и выпустил второй альбом «Justice», который, хотя и не пришелся ему по душе так сильно, как хотелось бы, стал заметным событием. Песня «Peaches» однозначно лучше, чем «Yummy». Однако трудно не признать, что значительную часть успеха составляют ребята в кадре. Удивительно, что при записи не была упомянута песня «Ghost», которая считается одной из любимых у Джастина. Некоторые из его новых работ по-прежнему ценятся по достоинству. В итоге Джастин провел туры «Changes» и «Justice» в 2022 году, но был вынужден отменить его спустя несколько месяцев после того, как у него диагностировали синдром Рамзи-Ханта. Этот синдром является осложнением опоясывающего лишая, и точная причина его возникновения неизвестна. Но интенсивный стресс, например, связанный с турами, может стать триггером. Если синдром не лечить, это может привести к постоянной потере слуха и лицевому параличу, а процесс восстановления может занять недели или месяцы в зависимости от тяжести. Несмотря на все это, Джастин успел сделать несколько коллабораций, но после этого наступило относительно спокойное время. В январе 2023 года он продал свой каталог песен за более 200 миллионов долларов, а в августе того же года его жена Хейли родила их сына. Есть уверенность в том, что он счастлив, наслаждается отцовством и, если решит вернуться к музыке, сделает это на своих условиях и только когда будет здоров. Коллаборации с Шоном Мендесом. Monster. Слухи о возможном сотрудничестве Джастина Бибера и Шона Мендеса появились в июле 2020 года, когда менеджер Бибера Скутер Браун опубликовал видео, на котором артисты вместе с Тори Келли работают у пианино. В августе того же года Бибер, Мендес и Хейли Бибер были замечены в студии звукозаписи Эндрю Уатта в Лос-Анджелесе, что еще больше подогрело слухи о грядущей коллаборации двух канадских звезд. Во время интервью на Capital Breakfast 6 октября 2020 года Шона Мендеса прямо спросили, правда ли, что он отказался от сотрудничества с Бибером. Мендес ответил с интригой. «Это вы пытаетесь заставить меня подтвердить, что я сотрудничаю с Джастином Бибером?» Он добавил, что для него было бы безумием отказаться от этого, ведь Бибер был одним из его любимых артистов с 9 лет. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — продолжил Шон. Он отметил, что за последние полгода их отношения стали гораздо ближе. Он назвал Бибера безумно талантливым и подчеркнул, как ценно иметь его в качестве наставника, просто чтобы поговорить, потому что не так много в мире людей, которые проходят через подобные вещи. В итоге песня «Monster» стала их первой официальной совместной работой. Карьера Шона Мендеса и Джастина Бибера во многом похожи. Оба обрели славу в очень раннем возрасте, что не могло не отразиться на их мироощущении. Эту тему Бибер уже затронул в сингле «Lonely». Теперь же он делился личными переживаниями в дуэте с Мендесом. В песне «Monster» музыканты поют о том, каково это — оказаться на пьедестале всеобщего внимания, где находиться так же страшно, как и упасть с него. Сингл сопровождает метафоричное видео, снятое одним из самых востребованных американских клипмейкеров Колином Тилли, с которым Бибер неоднократно сотрудничал. В клипе двое артистов поют, стоя на массивной платформе, в то время как вокруг сверкают молнии. Композиция «Monster» войдет в 4-й студийный альбом Шона Мендеса «Wonder», релиз которого запланирован на 4 декабря. Заглавный трек с альбома был представлен в прошлом месяце. Также вышла его акустическая версия. В Всего в пластинку войдет 14 песен, и она уже доступна для предзаказа на официальном сайте артиста. Кроме того, 23 ноября состоится премьера документального фильма «In Wonder», посвященного жизни и творчеству Шона Мендеса.